Со мной случилась большая беда. Я арестован прокуратурой СССР за получение взяток от различных должностных лиц Бухарской области. Наследствие я занял твердую принципиальную позицию говорить искренне, правдиво и чистосердечно обо всем рассказать. Но я считаю своим долгом поставить в известность лично вас и Политбюро ЦК КПСС об укоренившейся негодной практике в руководстве Узбекистана, о стиле и методах партийного руководства, которые позорят не только нашу родную коммунистическую партию, но и звание коммуниста. Перечислив далее ряд преступных эпизодов, Каримов указал и такой. По заданию Рашидова я был послан в город Наваи к Петрову, директору горно-металлургического комбината, которого я хорошо знал. Мне было поручено передать, чтобы Петров изготовил дамскую сумку из чистого золота, которая нужна Рашидову для подарка высокой особе в Москве. Примечание. Речь шла о семье Брежнева. Здесь и далее примечание авторов. Такая сумка была изготовлена и передана Петровым. Свое письмо Каримов заканчивал вполне в духе партийного новояза. Июньский пленум ЦК КПСС, другие пленумы, участником которых я был, со всей четкостью определили направление политики партии. Я помню ваши слова на пленуме и особенно на вашей встрече с избирателями Куйбышевского района Москвы. Пишу с надеждой, что данные, о которых я вам пишу, помогут в какой-то мере выявить объективную картину положения дел в республике, очистить ряды партии от случайных попутчиков. Рассуждая об искренности и чистосердечном раскаянии, Каримов не уставал повторять, что он самый бедный секретарь обкома, что у него не осталось ни копейки. Все, мол, раздал, семья голодает. Но концы с концами не сходились. Расследование преступной деятельности Каримова осуществлялось очень интенсивно. Работу поручили наиболее компетентным и проверенным следователям. Уже в первый месяц мы не только получили массу новых доказательств виновности Каримова, но и установили круг хранителей его капиталов, места, где они были упрятаны. Но мы не спешили. Только неопытный следователь, едва заполучив информацию о спрятанных ценностях, торопится их изъять. В результате действительно можно что-то найти, какую-то часть, но есть риск упустить основное, поэтому изъятие крупных ценностей требует весьма тщательной подготовки. Нужно усыпить бдительность, а потом действовать внезапно, одновременно накрыв всю сеть, весь круг хранителей. Начинать акцию можно, лишь имея максимум информации. Тем более мы соблюдали такой принцип. Каждому хранителю предлагалось добровольно выдать ценности. Если это происходило, никогда не применяли изоляцию, задержание или арест. Хотя закон допускает такие меры к укрывателям. Рискованно действовали, конечно, ведь хранитель мог выдать не все, а лишь часть, и такое случалось нередко. И все же мы выигрывали в главном, в быстроте, ведь основные результаты достигаются, как правило, в первые несколько дней. На проведение таких операций бросали почти все имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства. О сроках не знал никто, кроме руководства группы. Вся вновь поступившая информация обобщалась, тщательно анализировалась, перепроверялась. Требовалось найти автомашины, вертолеты, обеспечить видео и фотосъемку. Каримов продолжал изворачиваться, выдвигая все новые версии, твердил, что беден, как церковная крыса. Причиной была не только патологическая жадность. Большая часть его капиталов находилась у преданного человека по прозвищу Кулол Бобо. перепрятал ли тот эти богатства после ареста и в каких конкретно местах их хранит, Каримов не знал. Назвать же этого человека у него не поворачивался язык.